Глава 12. Омовение ног и тайная вечеря. Праздник Пасхи, его отношение к великому предназначению Сына Человеческого, опасность, с которой сопряжено было настоящее совершение Пасхи для Иисуса, двое из учеников посылаются в Иерусалим для ее приготовления, как совершалась она во время Иисуса Христа, особенное состояние его духа на пасхальной вечере, спор учеников между собой о первенстве, омовение ног, пасхальная вечеря, многократное указание предателя, его удаление, учреждение тайной вечери. Наступил 14-й день Нисана, марта, день, вечером которого каждый израильтянин обязан был совершать Пасху под страхом в противном случае изгнания из среды народа Божьего. Пасхой назывался Агнец, которого после законом предписанного приуготовления вкушали с различными обрядами. В память благодеяния Божьего, оказанного народу еврейскому освобождением его из египетского рабства, особенно же в воспоминании чудесного избавления с помощью знамения крови агнчей первенцев еврейских от ангела, погубившего первенцев египетских. Книга Исход, глава 12, стихи 17-27. На другой день, в память того же события, начинался семидневный праздник опресноков, в продолжение которого, равно как и самой Пасхи, и на вечере ее, израильтянин под страхом смерти должен был хранить себя от всего квасного. Книга Исхода, глава 12, стих 15. Знаменование Пасхи было так важно, законы касательно совершения ее так строги, самый обряд так знаменателен и поучителен, притом с ней соединено было столько утешительных воспоминаний в прошлом и радостных надежд в будущем, что празднование Пасхи издревле сделалось главой всех празднеств иудейских, душой обрядового закона, народным отличием еврея, квинтэссенцией его веры и символом упования. Уже одного этого достаточно было для Иисуса Христа, чтобы совершать Пасху, как действительно Он всегда и совершал ее, в определенное законом время, с соблюдением всех обрядов, освященных веками и примером праотцев и пророков, ибо одно из главных правил великой деятельности Сына Человеческого во время служения Его состояло в том, чтобы поддерживать всякое истинно полезное учреждение, ни в коем случае без явной нужды и важных причин не оставлять без исполнения ни одного из законов Моисеевых, усиливать и распространять все, что могло служить пищей для веры и добрых нравов, вести к исправлению сердца и жизни. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 15. Но, кроме того, была еще одна причина, по которой Пасха Моисеева была для Иисуса Христа, можно сказать, вожделеннее и священнее, нежели для всех прочих его соплеменников по плоти. Агнец пасхальный, служа символом прошедшего благодеяния, в то же время по намерению промысла еще более служил прообразом его собственного лица и предназначения. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 36. Заклание Агнца и примирительная кровь его, отвратившая некогда ангела-губителя от первенцев еврейских, предозображала собой будущую крестную смерть истинного Агнца Божьего, вземлющего грехи всего мира. Радостный исход израильтян из Египта после совершения Пасхи предвещал благодатное освобождение рода человеческого от ужасного рабства греху, смерти и дьяволу, следующее за совершением великой крестной жертвы на Голгофе. При таком взгляде на Пасху, как все в ней для Бога человека должно было быть священно и важно. Празднуя сей праздник, он всякий раз, можно сказать, предпраздновал будущую смерть свою. Теперь, когда пришел час заменить прообразование самым делом, кровь Агнца пасхального кровью собственной, наступающий праздник Пасхи был тем ближе сердцу Иисуса, и он, несмотря на великие препятствия со стороны врагов, восхотел совершить его особенным образом в своем божественном духе. Евангелие от Луки, глава 22, стих 15, так, чтобы последняя вечеря пасхальная послужила решительным окончанием завета Ветхого, началом и полным выражением нового, памятником его преданности воле Отца Небесного и безмерной любви к человечеству, символом внешнего и средоточием внутреннего единства всех его последователей с ним и между собой. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 1 по 4, глава 17, стих 26. Главным препятствием к совершению Пасхи был Иуда. Узнав предварительно о месте, избранном для совершения ее, вероломный ученик не посовестился бы дать знать о том первосвященникам. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 16. Они могли окружить дом стражей и схватить празднующих. Таким образом была бы нарушена тишина самых священных минут. Учитель не имел бы времени проститься со своими возлюбленными учениками, достойным для него, незабываемым для них образом, не успел бы укрепить их против наступающих искушений, передать им свои последние чувства и свой дух, напитать их в живот вечной негиблющим брашном тела и крови своей. Изгнать же для избежания опасности предателей из своего сообщества все еще тяжело было для сердца Иисусова. Человеколюбец хотел до последнего момента остаться тем же самым для Иуды, чем был для прочих учеников, другом, наставником и отцом. Последняя вечеря, так обильная чувствами необыкновенной любви и благости, действиями чрезвычайной кротости и смирения, должна была стать для погибающего апостола последним призывом к покаянию или последним доказательством его нераскаянности и ожесточения. И мудрая любовь Иисусова нашла другое, столь же верное средство устранить опасность для совершения пасхальной вечери, не изгоняя ученика-предателя. Оно, как увидим сейчас, связало злобу его неизвестностью, сокрыв от него место празднования. Ученики с самого утра все заняты были мыслью о Пасхе. Не видя для празднования ее никаких распоряжений со стороны учителя, некоторые из них почли за нужное напомнить ему о том. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 17. Хотя в Иерусалиме, как уверяет древнее иудейское предание, каждый житель был обязан давать, если может, даже бесплатно иногородним иудеям комнату для совершения Пасхи, все же для избежания всякого замешательства необходимо было предварительное соглашение, особенно для святого общества Иисусова, которое имело обыкновение останавливаться в Иерусалиме только у некоторых людей, ему известных и того достойных, и всего менее могло забыть об этой предосторожности теперь, когда опасность угрожала со всех сторон. На вопрос учеников, где он повелит приготовить Пасху, учитель обратился к Иоанну и Петру и велел им идти в город. «При самом входе, — сказал он, — вы встретите человека, несущего в кувшине воду. Следуйте за ним, войдите в тот дом, куда он войдет, и скажите хозяину дома: «Учитель велел сказать тебе, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Итак, где горница, в которой можно было бы мне вкушать Пасху? После того он покажет вам горницу большую, готовую и убранную. Там приготовьте нам Пасху». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 18, Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 8 по 13. Из такого приказания открывалось, что учитель уже думал о месте совершения Пасхи и избрал его в своем уме, хотя до сих пор и не сказал ученикам, и теперь по какой-то особенной причине не хочет открыть имени человека, у которого будет совершена Пасха. По какой? Без сомнения, думали, по причине опасности от врагов, которые наблюдают за каждым нашим шагом и готовы в любой момент схватить нас. Но зачем таить это и от нас? Уже ли между нами самими кто-либо неверен и ненадежен? Последнее могло привести более дальновидных к мысли о предателе из собственного круга. Но только привести, а не утвердить в этой мысли, которая, как увидим, чрезвычайно чужда была для чистых и простых сердцем учеников Иисусовых. Истинную причину сокровенности всего скорее мог угадать Иуда, являвшийся единственной ее причиной. Одно удаление его, хранителя и распорядителя денег общественных, от участия в приготовлении Пасхи, сопряженном с известными издержками, было уже ясным намеком, что учитель знает о постыдных сребрениках, ему обещанных. Придя в город, Петр и Иоанн нашли все так, как сказал учитель. У водяных ворот, которыми входили в город идущие с Елеона, встретился с ними человек, несущий в глиняном кувшине воду. Следуя за ним, они прошли в дом, в котором он жил, пересказали хозяину дома слова своего учителя, после чего он тотчас указал им готовую просторную комнату, и они занялись приготовлением Пасхи. Евангелие от Луки, глава 22, стих 13. Они купили в ограде храма пасхального агнца, дали священнику заклать или сами по его благословению заклали его в известном месте при храме, возвратясь домой, испекли его на огне законным образом, то есть целого, не раздробляя на части, не сокрушая ни одной кости. Книга Исход, глава 12, стихи с 9 по 10. С соблюдением прочих обычаев приготовили также опресники, горькие зелья и другие вещи, нужные для праздника. К концу дня пришел сам Иисус с прочими учениками, пришел, как заставляют думать обстоятельства, так что приход его не был замечен народом, тем более личными его врагами. Тут, без сомнения, ученики узнали, кто таков таинственный хозяин дома, в котором они находились. Легко также было осведомиться и о том, знал он предварительно о намерении Иисуса Христа у него совершить Пасху или не знал, и, следовательно, должно или не должно принимать за прямое пророчество вышеприведенные слова их учителя. Но евангелисты не сочли нужным передать нам сведения об этом предмете, оставив его в той же неопределенности и таинственности, в какой он представлялся сначала самим ученикам Иисусовым, и сделали это, может быть, частью потому, чтобы тем полнее передать первоначальные впечатления, произведенные на них загадочными словами учителя, а частью потому, что, когда они писали Евангелие, открытие имени хозяина дома, удостоившегося чести оказать в такое время гостеприимство Иисусу Христу, могло иметь для него опасные последствия. С достоверностью можно сказать одно. Хозяин дома, в котором совершена Пасха, принадлежал к числу почитателей Иисусовых. К такой мысли ведет уже выражение «учитель говорит». Притом дом для вечери должен быть избран самый безопасный, у человека верного и надежного. Другой счел бы своим долгом сообщить Синедриону о том, кто в его доме совершает теперь Пасху. С наступлением законом и обычаем определенного времени, не ранее сумерек и не позже 10 часов, Второзаконие, глава 16, стих 6, Иисус возлег с 12 учениками своими на вечере. Более никого не было не только за вечерей, но и в горнице. Кроме того, что все заняты были в это время празднованием Пасхи, последняя вечеря в любом отношении должна была быть вечерей тайной. Порядок совершения Пасхи в то время, сколько можно судить, основываясь на прилежном сличении древнейших свидетельств иудейских, был таков. Пасхальная вечеря открывалась чашей вина, перед которой отец семейства или заступавший его место возглашал благодарение Богу, говоря: «Благословен Господь Бог наш, Царь мира, сотворивый плод лозы виноградной». Сказав так, отпевал из чаши, что делали потом и все прочие, омывая затем каждые руки. Потом вкушали горькие зелья, над которыми начальствующий также приносил благодарение Богу. Тут кто-либо из младших спрашивал, что значит все это, и отец семейства или старший из возлежащих объяснял обряды Пасхи историей исшествия израильтян из Египта, причем читались или пелись два псалма, 113-114, в которых воспето это событие. За этим обходила по рукам вторая пасхальная чаша. Опять умывали руки. Начальствующий брал со стола из двух пресных хлебов один, разламывал его на две половины и, положив на другой хлеб, произносил: «Благословен Господь наш, Царь мира, произведший от земли хлеб». Потом этот хлеб разделялся между возлежащими. Далее снедаема была уже сама Пасха, или Агнец, после совершения над ним благодарения Богу. За Пасхой подавались разные другие кушанья, составлявшие пасхальную вечерю, среди которой являлась третья общая чаша, называвшаяся преимущественно «чашей благословения». Вслед за ней пелись 4 псалма, со 114 по 117, в которых изображается радость о Боге Спасителе. В заключение испевали 4-ю чашу. Во всех чашах вино растворено было водой, потому что из них обязаны были пить понемногу все, не исключая жен и детей. Впрочем, мы не решаемся утверждать, что Пасха ветхозаветная и особенно настоящая, последняя, совершена была Иисусом Христом во всей точности, так как сказано в вышеприведенном описании. Ибо по указанию самого установителя Пасхи, Моисея, она должна была совершаться проще, с меньшими подробностями. Книга Исход, глава 12. С другой стороны, если когда Сыну Человеческому прилично было показать, что Он есть Господь и субботи, и Пасхи, Евангелие от Матфея, глава 12, стих 8, то теперь при упразднении Ветхого и утверждении Нового Завета настоящая Пасха, предназначенная служить этим упразднением и быть переходом Пасхой от Ветхого Завета к Новому, потому самому должна была не походить на прочие Пасхи, могла иметь немалые особенности. Впрочем, из некоторых указаний и выражений евангельских видно, что почтенные сами по себе обряды праздника отечественного не были совершенно оставлены Господом и при совершении настоящей Пасхи. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 17 по 18, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 26. Евангелисты не обратили на это прямого внимания, ибо это и так всем было известно, но взамен описали со всей подробностью для нас, что на этой вечере было особенным, новозаветным. Омовение ног, установление Евхаристии и прочее. Кроме того, святой Иоанн, как любвеобильнейший наблюдатель последних действий своего божественного учителя и друга, предваряет повествование свое о прощальной вечере особенным, глубоким указанием на необыкновенное в продолжении ее состояние Духа Иисусова, заставляя смотреть на Него как на единородного от Отца, исполненного благодати и истины, который совершенно знает, откуда пришел и куда грядет. Вполне уверен, что Отец вся предаде в руки Его, и потому в самые мрачные и опасные минуты, как сейчас, действует со всем спокойствием и величием Сына Божьего и по беспредельной любви Своей к оставляемым ученикам, возлюбль своя, сущие в мире до конца, возлюби их, не стыдится для вразумления их, омыть им ноги, яко слуга, и потом все делает, чтобы ободрить, утешить и оградить их от искушений, кратких, но ужасных, во время предстоящей разлуки, хотя, судя по человечеству, он сам должен был иметь нужду в утешении. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 1 по 4. Действительно, мы не видим, чтобы в продолжении всего трехлетнего служения Иисуса Христа обнаружено было им так ясно для учеников чувство своего великого предназначения, своего божественного достоинства, своего единства с Отцом, как на последней Тайной вечере и в последних беседах с учениками. Несмотря на глубочайшее смирение Его, по которому Он омоет ноги ученикам, на кроткий, исполненный любви язык друга, разлучающегося со своими возлюбленными, Он является здесь преисполнен светом Божества Своего, блистающим в каждом Его действии и слове, окруженным каким-то неизъяснимо трогательным величием, в котором срастворено божественное с человеческим, соединен фавор с Голгофой. Из среды этого срастворения будет веять на учеников дух хлада тонко, в каком только божество может открываться смертным, и по временам возгревать и в их сердце пламень чистой любви и веры. Но только по временам. Не очистившись еще от некоторых слабостей, они не могли носить и вместить многого. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 12. А непостижение тайны креста, которое откроется им после, делало их вообще неспособными разделять вполне чувства своего Учителя и Господа. Если бы им известно было будущее так, как его знал их Учитель, не такими, без сомнения, они показали бы себя на вечере. Не спор о первенстве занял бы их душу, не сон овладел бы ими в саду Гефсиманском. Но Учитель с намерением не открывал им во всей подробности будущего, а когда открывал что-либо из него, если они не понимали откровения во всей его ужасной действительности, не настаивал с силой на полноте понятия. Таким образом, ни об одном омовении, почти о всех действиях и словах Господа можно было сказать теперь каждому из учеников. «Не весь и ныне, уразумевши же посих. Одному из среды учеников принадлежало плачевное преимущество знать нечто более, нежели знали все прочие — предателю. Потому он с этой точки зрения на плане божественной картины представляет ужасно значительное особенное лицо, противоположное лицу Сына Божьего. Это был в образе человеческом представитель области тьмы, который обладает немалыми тайнами знания, но не имеет ни одной искры и луча святой любви. При всех озарениях от божественного лица Иисусова душа Иуды останется хладна и мрачна, как уголь. Понадеясь, вероятно, на успех над несчастным предателем, дух тьмы простер теперь нелепые надежды свои до того, что по свидетельству самого Бога-человека дерзнул у верховного правителя судеб человеческих просить позволения сеять и прочих учеников Христовых, яко пшеницу. Евангелие от Луки, глава 22, стих 31, то есть иметь к ним доступ со всеми возможными для него искушениями. Другое выражение, употребленное Спасителем при указании на это адское прошение, показывает, что духу тьмы в настоящем случае действительно попущено было премудростью Божьей сделать в отношении к апостолам нечто подобное тому, что дано было ему сделать над Иовом, то есть поставить их в особенно затруднительные и особенно опасные для веры и добродетели обстоятельства. Ибо Спаситель говорит, что он молился, чтобы при этом адском веянии не оскудела вера Петрова, и чтобы он, восстав от падения сам, утвердил колеблющуюся братию. Но нисколько не показывает, чтобы плодом и даже предметом молитвы его было удаление самого веяния, устранение самых искушений и соблазнов. Непогрешим, если к этому тайному искушению учеников отнесем открывшийся теперь между ними и такой неуместный и безвременный спор о первенстве. После длительного путешествия из загородного поместья за такую вечерю, как пасхальная, надлежало сесть по восточному обычаю с ногами омовенными. Все нужное для омовения было приготовлено заранее в горнице. Не было только прислужника, который бы омыл все ноги. Для взаимной любви это был прекрасный случай оказать взаимную услугу. Но ученики, сверх всякого чаяния и, вероятно, не без искушения от адского веятеля, отнеслись к этому случаю совершенно иначе. Вместо духа смирения и братского единодушия открылся дух превозношения. Послышались даже вопросы, кто больше и лучше, и кто меньше и хуже. Ни один не хотел быть ниже другого, тем более всех, и ноги у всех оставались неомывенными. Нестерпимым хладом веяло от такого спора на любвеобильное сердце Иисусова. Он безмолвствовал, ожидая, что взаимная любовь учеников, не ослабевшая от подобных прикословий, сама возьмет верх над детским любочестием. Но когда увидел, что ученики уже готовы, не кончив спора, садиться за стол, тотчас встал сам с вечери, снял с себя верхние одежды и, опоясавшись лентием, спор, без сомнения, тотчас умолк в ожидании, что будет, взял один из сосудов, стоявших для омовений, налил воды в умывальницу и, к изумлению всех, начал омывать ноги ученикам и отирать лентием. Первый — Иуда. В смущении невольно повинуется, прочие безмолвно следуют его примеру, никто не смеет остановить учителя, хотя все чувствуют, что были причиной такого чрезвычайного поступка, скорбят душой, что подали к нему повод неуместным превозношением. Наконец, дошла череда до Симона Ионина. Пламенная душа его не могла вынести мысли, что Христос, Сын Бога Живого, будет служить ему вместо раба. «Господи, ты ли мои умы и шинозе?» «Я же ас творю», — отвечал Господь, — «ты не весь и ныне, уразумевши же посих». Тихая и таинственная важность этих слов требовала немедленного и безусловного повиновения. Но Петр привык в действиях своих следовать более чувству, нежели рассудку. «Что тут разуметь?» — мыслил он. «Где идет дело о таком унижении учителя и Господа? Не умыешь и ноги моею вовеки». Все движения говорящего показывали, что он сдержит слово. В другое время такое смирение могло бы заслужить похвалу от того, кто сам был кроток и смирен сердцем. Но теперь было не до нового спора о том, кто смиреннее, учитель или ученик. Надлежало приподнять завесу. «Аще не умыю тебе», — отвечал Господь уже возвышеннейшим голосом, — «не имаши части со мною». Но смысл другой. «Аще не умыю тебе», — отвечал Господь уже возвышеннейшим голосом, — «не имаши части со мною». При этих таинственных словах уже нельзя было не понять, что дело идет более, нежели о чувственном омовении. Петр тотчас пробудился от самомнения и весь пламень обратился в противную сторону. «Господи, не нози мои токма, но и руцы, и главу. Твори со мной все, что тебе угодно, только не лишай части с тобой». «Измовенный в душе и совести посредством моего учения и духа крови, которая прольется на кресте, каков ты, — отвечал Бога-человек, омывая ноги Петру, — не требует более как токмонозе умыти. Новым наитием Святого Духа, которого настоящее омовение служит предварением и символом для полного очищения от предрассудков и слабостей, какие в Петре были, излишнее надеяние на свое мужество и на свою любовь к учителю. И вы чисти есте, — присовокупил Господь, обратившись к прочим ученикам, — но не все. «Знал он, — замечает святой Иоанн, — что между ними есть один предатель, посему и сказал: не все чисты». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 11. Несмотря на важность такого обличения нечистоты и на его неопределенность, по которой оно могло падать на каждого, никто из учеников не смел спросить учителя о том, что это за нечистота и кто нечист. Сам многоречивый Петр безмолвствовал. Всеумеряющим действием смирения Иисусова сердца возвращены были к их естественной простоте и утишены до того, что не могли взволноваться даже от любопытства. Оставалось только в глубине чувства сожаления о том, что своим неуместным спором о первенстве принудили учителя и Господа к такому униженному служению, а в Симоне еще и о том, что он хоть на минуту дерзнул выдавать себя за человека, не нуждающегося в омовении от того, кто один только может очищать нечистоту всех и каждого. Омыв таким образом ноги всем ученикам, Иисус возложил на себя одежду свою и вновь возлег на вечере. «Весть ли, — сказал он им, — что сотворих вам? Вы называете меня учителем и Господом, и добре глаголите, есть бо, я точно то, аще убо ас умых ваши нози. Господь и учитель, и вы должны есть и друг другу умывать и нози. Образ бодах вам, да яко же аз сотворих вам, и вы творите. Аминь, аминь, глаголю вам. Не есть раб более Господа своего, ни посланник более пославшего его». Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 12 по 16. Царей язык господствует над народом, и обладающие ими благодетелями нарицаются. Вы же не так, но более в вас да будет яко мний, и старей яко служай. Кто бо болей, возлежай ли или служай, не возлежай ли, аж же посреди вас есмь яко служай. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 25 по 27. Аще сия вести. Некоторые из учеников могли чем-либо показать при этом, что они никак не равняют себя с учителем. Блажение есть, аще творите я. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 17. «Вы, — продолжал Господь, — прибыли со мной во всех напастях моих, оставались постоянно верными, несмотря на клеветы и гонения врагов моих, и аз в награду завещаваю вам, всем равно, яко же завеща мне Отец мой царство, все получите более, чем желаете. Да ясти и пейте на трапезе моей во царствии моем, и сядете на престолях, судящие обемана десяти коленом Израилевым». Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 28 по 30. Добавил Господь, желая как можно очевиднее представить ученикам награду их ожидающую. При столь великом обещании взор Бога-человека упал на Иуду. Щедродаровитые уста невольно сомкнулись. «Не о всех вас глаголю», — произнес он с сожалением, хотя бы и хотел о всех говорить таким образом. «Азбовем, их же избрах, знаю твердо, кто из вас истинно мой и кто предатель, а посему и мог бы воспротивиться его замыслам, изгнать его из моего общества, но терпел и буду терпеть его посреди вас до конца. Да сбудется Писание, еды со мною хлеб, воздвижи на мя пету свою. Ныне убо глаголю вам об этом, прежде даже не будет, да егда будет, когда я буду предан и распят, веру имейте, яко азм есть, то же, что и прежде Сын Бога Живого. Аминь, аминь, глаголю вам, — заключил Господь с особенным чувством, — приемляй, аще кого пошлю, мене приемлет. А приемляй мене, приемлет пославшего мя. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 18 по 21. Честь быть моим апостолом, хоть один из вас променял ее на 30 сребреников, всегда будет превыше всех почестей мира. В вашем лице, как и в моем, будет принят или отвергнут сам Бог. В безмолвии внимали ученики словам Господа и Учителя, которые, сильные сами по себе, были еще действеннее после его беспримерного смирения. Что было при этом на душе сына погибельного, но еще не погибшего? И ему омыты ноги, и ему преподан урок смирения, а жалобы на нечистоту к нему одному главным образом и относились. Быть не может, чтобы из семян слова жизни, падавших в таком изобилии из рук небесного сеятеля, ни одно не упало и на его сердце. Спаситель не без особенного намерения указал с такой полнотой на великие награды, ожидающие верных учеников его. Сама страсть предателя все оценивать могла быть тронута мыслью о потере бесценного. Но Сердце несчастного ученика уже ожесточилось для благих впечатлений. Все было покрыто тернием забот и печалей века сего. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 21. И дьявол, так давно уготовлявший душу несчастного в орудие и жилище себе, без сомнения теперь особенно стерег все входы и исходы ее и тотчас похищал из нее всякое семя благое. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 19. При самом его, так сказать, сеянии. Прерванное в самом начале вечера продолжалось. Обряд следовал за обрядом. При общем печальном настроении все это делалось теперь, может быть, скорее обыкновенного. Сам Агнец Пасхальный, видимо, терял важность в присутствии истинного Агнца Божьего, который уже готов был подъять грехи всего мира. Несмотря на священный обычай, обратившийся почти в неизменный закон, всем вкушать от священных чаш, которые по преданию подавались на вечере, учитель не вкушал ни от единой, даже когда явилась и так называемая чаша благословения, самая священная. Он только благословил ее по обычаю и, не вкушая от нее, сам подал ученикам, сказав: «Возьмите ее и разделите между собой, ибо я не буду пить от плода лозного, донде же Царствие Божие приидет». Евангелие от Луки, глава 22, стихи 17-18. Ничьи взоры не светились радостью, но на лице Бога-человека видно было даже некое смущение, тем более заметное, чем реже святейшая душа его выходила из обыкновенного своего примирного состояния даже в самых необыкновенных случаях. Теперь она тяжело страдала от присутствия предателя. Вид холодной измены и лицемерной дружбы был тем несноснее, что препятствовал сердцу вполне раскрыться перед своими возлюбленными учениками, изречь им последнюю заповедь любви и последнее слово надежды. Иисус, возмутися духом. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 21. Ученики, заметив это, естественно, ожидали чего-либо особенного. «Аминь, аминь, глаголю вам», — сказал Господь, как бы в объяснении своего душевного состояния, «яко един от вас предаст мя». При этих столько же ясных, сколь разительных словах глубокая печаль овладела всеми. Вечеря, если еще не кончилась совершенно, должна была прерваться на время. Каждый смотрел на другого, невольно воображая, что такой предатель не может не обнаружить в своем лице мрачной души своей. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 22. Но предатель смотрел на каждого дерзновеннее всех и сам искал взорами предателя. «Кто же бы это был такой, который сделает это?» — спрашивали друг друга, и взоры всех сами собой обращались к учителю, который один мог сказать, кто этот ужасный человек. Некоторые все еще хотели думать, что он не может быть в их малом дружеском обществе, а разве из числа прочих учеников? «Един от обоюда на десяти, омочивший со мною, солила руку из четырех, следовательно, или шести близ сидевших, той мя предаст». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 23, отвечал Господь. «Обаче Сын Человеческий идет, яко же есть писано о нем, горе же человеку тому, им же Сын Человеческий предается. Уне было бы, аще бы не родился человек той». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 24. Такие слова не могли успокоить учеников. При мысли, что предатель так близко и что его ожидает такая страшная участь, каждый начал не доверять сам себе. «Не я ли, Рави? Не я ли?» — слышалось от всех и каждого. Господь безмолвствовал. Детская простота и искренность всех восполняли для его сердца ожесточение одного. Чтобы не остаться среди всех спрашивавших одному в молчании и не обнаружить себя, и этот несчастный осмелился раскрыть уста и не устыдился спросить, подобно прочим, «Рави, не я ли?» «Ты рекл иси». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 25. Отвечал Иисус, глубоко оскорбленный таким бесстыдным лицемерием предателя. Впрочем, ответ этот произнесен был так тихо и кротко, что его, по-видимому, никто не слыхал, по крайней мере, не понял, кроме Иуды, как это видно из последующего. Предатель в молчании снес упрек, избегая большего стыда быть обнаруженным перед всеми. И прочие ученики не продолжали расспросы, видя нежелание учителя указать предателя прямо. Один Петр не мог успокоиться. Мысль, что предатель, о котором говорит учитель, может быть, сидит возле него, еще более темная мысль, не его ли самого имеет в виду учитель, не может ли он сам подвергнуться впоследствии какому-либо ужасному искушению. Ах, он имел уже несчастье заслужить некогда название сатаны. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 23, не давало ему покоя. Чтобы открыть тайну, он обратился в этом случае к особенному средству, тому самому, которое перед сильными земли так действенно бывает для получения у них милостей более или менее заслуженных, а в святом обществе Иисусовом могло служить разве только для такой невинной цели, как у Петра, открыть предателя. Богочеловек особенно любил и отличал одного ученика, который возлежал теперь у самых персей его. К нему-то обратился Симон и сделал так, чтобы он спросил тайно Иисуса, кто это такой, о ком говорил он. Ученик, так сам он описывает этот случай, припав к персям Иисусовым, немедленно спросил его, кто предатель. Вопроса никто не слыхал и не заметил, кроме Петра и, вероятно, самого Иуды, который, как виновный, всех подозревал и был настороже. «Тот», — отвечал Иисус тихо, — «кому, обмакнув кусок, подам». И, обмакнув в блюдо кусок, подал Иуде Симонову Искариотскому. В действии этом не заключалось ничего оскорбительного для Иуды. В конце вечера было обыкновенно брать и съедать по куску из остатков Пасхи, и получить такой кусок из рук начальника вечери значило быть отличенным от других. Поэтому дружелюбное предложение пищи было для погибающего апостола последним зовом к покаянию. Но в душе Искариота произошло совершенно обратное. Он взял кусок и заставил себя его съесть. Вслед за хлебом, по замечанию Иоанна, наблюдавшего в это время за Иудой, тотчас вошел в него сатана. Личина кротости и дружества совершенно растаяла от огня обличения, вспыхнувшего в сердце. Вид предателя сделался мрачен и ужасен. Святое общество Иисусова было уже нестерпимо для человека с дьяволом в сердце. Тайная сила влекла его вон. Сердцеведец видел все, что происходило в душе сына погибельного. Как иссякла последняя капля добра, как дьявол овладел самым основанием жизни духовной. Иисус не захотел более принуждать себя к бесплодному перенесению присутствия предателя. «Еже творите, «Твори скоро», — сказал он ему, готовому уже и без того идти вон. Этим давался ему благовидный предлог оставить вечерю, впрочем, уже оконченную, одному, не вызывая подозрения учеников. Но в то же время в этих таинственных словах, кажется, заключалось большее. Ими прерывались окончательно невидимые узы благодати, которые все еще держали погибавшего апостола в святом круге общества Иисусова и не давали сатане увлечь его в ад. Между тем, кроткий полуупрек для оставленного благодатью, вероятно, показался сильной укоризной. «Я не замедлю в своем деле», — думал он, — и вышел вон. «Беже ночь», — замечает святой Иоанн, — «егда изыдя», то есть по времени палестинскому не ранее 9 часов вечера и, следовательно, по окончании вечери пасхальной. Поскольку предатель видел, что учитель знает о его предательстве, мог предполагать, что и ученики узнают об этом и примут все меры для спасения учителя и себя, то, само собой, рождается вопрос, как он надеялся теперь на успех в своем предательстве. Мог ли, например, предполагать, что Иисус будет спокойно ожидать его в саду Гефсиманском и не укроется немедленно в каком-либо более сокровенном месте? Почему во избежание этого неудобства не поспешили окружить стражей дом, где совершалась вечеря и где Иисус еще долгое время беседовал с учениками? Для разрешения этих недоумений нужно вспомнить, что первосвященникам хотелось взять Иисуса совершенно без народа. Поэтому им нужна была година и область темная и глухая. А теперь еще никто не спал, и на малейший шум могли сбежаться сотни тысяч людей. С другой стороны, несмотря на все намеки учителя на предательство, Иуда мог думать, что его умысел известен ему только вообще, без подробностей, особенно без того обстоятельства, что это предательство задумано именно в ночь пасхальную, и поэтому мог быть уверен, что избранное для ночлега место, Гефсимания, не будет переменено на другое. К тому же, чтобы лучше скрыть час предательства, может быть, хитрый сребролюбец заранее придумал какое-нибудь дело, для которого он, сведомо учителя, должен был выйти тотчас по окончании Пасхи, не дожидаясь заключительного пения псалмов. Этим и объясняются слова Господа: «Еже творите, что тебе нужно делать, твори скоро». Слова, которые без этого предположения, если можно так выразиться, имеют только одну половину мысли — нравственную, а не имеют другой, исторической, которой они бы связывались с предшествующими событиями. Ученики не могли не заметить преждевременности ухода Иуды, но после слов учителя к нему никто, не исключая, может быть, и самого Иоанна, не думал истолковать этого ухода в дурную сторону. Они думали, что Иуда послан купить что-нибудь на наступающий 8-дневный праздник, другие, что ему приказано раздать ради праздника милостыню нищим. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 23 по 26. То и другое предположение было не вполне естественно. Делать в продолжении пасхального вечера и так поздно покупки было трудно, да и нищих нелегко было найти в такое священное для всех время. Но ученики готовы были скорее поверить всякой догадке, нежели остановиться на ужасной мысли, что Иуда Искариотский из-за пасхальной вечери после омовения ног учителем пошел прямо к Иафе за сребрениками и спирой. Иначе взирал на удаление предателя учитель. С уходом его извергнута была вон вся область тьмы, которая на столь долгое время вторглась в самый чистый, богосветлый круг учеников Иисусовых. Теперь вокруг прощающегося учителя и друга оставались лишь те, кого без опасений можно было назвать чадцами, ибо они, родившись от него по духу, были соединены с ним еще теснее, чем младенец со своей матерью. Стесненное дотоле присутствием предателя сердце Иисуса распространилось, взор просветлел. В свободной мысли представилось вдруг и все прошедшее, и все будущее, и окончание Ветхого Завета с окончанием собственного земного поприща и начало новой благодатной церкви с новым образом собственного бытия по человечеству, превознесенного через крест над всем и всеми. С этой стороны самый крест, как главное орудие к неспровержению царства тьмы, как основание церкви и завета нового, вечного, как средоточие всех прошедших и будущих распоряжений промысла, как противоядие и врачество против плодов ужасного древа познания добра и зла, представлялся блистающим славой божественной, и все священное действие Голгофское, которое некоторым образом предначиналось с исходом предателя, теряло мрачность и принимало вид всемирного торжества для того, кто должен стать его первосвященником. «Ныне прославись, Сын Человеческий!» — вдруг возгласил он, как бы среди некоего видения. «И Бог прославись в нем, аще Бог прославись о нем, и Бог прославит его в себе, и абие прославит его». Ученики в безмолвии внимали словам божественного восторга, ожидая, вероятно, после них какой-либо поучительной беседы. Но это был шаг к другому, высшему. Настало время беседовать уже не словами, а делами. Последний час Ветхого Завета пробил. Надлежало предначать новый не агнцем от стад, а телом и кровью своей. Между тем лицо Бога-человека светилось пренебесным светом. Он берет лежавший перед ним хлеб, благословляет его, преломляет на части по числу учеников и раздает его им. Уже из этого благословения видно было, что это делается не по обычаю вечери пасхальной, так называемый хлеб благословенный уже был потреблен, а по другой причине и для другой цели. «Примите, — сказал Господь, объясняя дело, — пришлите и едите. Сие есть тело мое, за вы ломимое во оставление грехов». Ученики в безмолвии вкусили преподанного под видом хлеба тела Учителя и Господа, веруя от всей души, что если оно будет ломимо, то ни за что другое, как за грехи человеческие, и ни для чего другого, как в оставлении их. Вопрос капернаумских совопросников: «Как и может сей нам дать и плоть свою ясти?» Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 52, был далек теперь от них, ибо они тогда же слышали от Учителя, что плоть Сына Человеческого есть истинное брашно, и что, однако же, тогдашние глаголы Его об этом, тем более настоящие действия, дух и живот, суть, поэтому и должны быть приняты не в грубом капернаумском смысле, а в высшем, чистейшем. Еще ученики продолжали погружаться во глубину новой тайной любви, питавшей их тело своим, как последовало новое чудо этой же любви. Господь взял чашу с вином, благословил ее так же, как и прежде хлеб, особенным новым благословением, чем показывалось ее особенное, совершенно отличное от пасхальных чаш предназначение, и, подав ученикам, сказал: «Пийте от нея все, «Сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов». Ученики, приняв чашу с прежним безмолвием, причастились крови учителей Господа своего, ибо из давнишних бесед его уже знали, что кровь Сына Человеческого есть истинное питие. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 55. «Едино могущее утолить вечную жажду души человеческой». Каким образом можно вкушать тело и пить кровь Господа, когда оно находится перед ними еще в прежнем своем виде? Этот вопрос, сейчас так затрудняющий многих, им, по всей вероятности, не приходил и в голову, ибо они из бесчисленных опытов ведали и знали, что тело их учителей Господа, хотя во всем подобное человеческому, обладает, однако же, многими качествами сверхъестественными. И потому, например, одним прикосновением могло исцелять болезни самые неисцелимые. «Сие творите», — сказал Господь в заключении священнодействия, «сие творите в мое воспоминание». Завещание это, из-за особенной важности и трогательности завещанного, так внедрилось в памяти учеников и через них так скоро распространилось по всей первоначальной церкви христианской, что, как видим из книги «Деяний апостольских», совершение Евхаристии в память возлюбленного Спасителя было первым и главным делом каждого собрания христианского. И апостол Павел, несмотря на то, что не был от 12 и не присутствовал на Тайной вечере, в одном из посланий своих, без сомнения, по внушению свыше, преподает уже подробное учение о таинственном теле и крови Господней и с твердостью и с ясностью предполагает существование этого таинства до дня будущего пришествия Господня.